Глава 36. Блейк. После того, как я рассказал друзьям о нас с Рэйчел, они сильно тревожились после ее отъезда. Чаще обычного проверяли меня, постоянно названивали и приглашали на кофе или прогулку. Очевидно, всерьез переживали, что я опять пойду по проторенной колее. Сперва я и сам опасался, что скоропалительный отъезд Рэйчел затянет меня в омут. Возможно, я вернусь к алкоголю и фастфуду, стану спать до обеда, а остальное время валяться на диване. И все же, проснувшись на утро после нашей ссоры, я решил, что никогда больше не потеряю контроль над своей жизнью. Разумеется, помогали и сеансы психотерапии с доктором Фаулер. Я с каждым разом открывался перед ней все охотнее. Благодаря доктору Фаулер я понял, именно Рэйчел довела до меня мысль, что после травмы еще не все потеряно. А вот что делать с сердцем? Да, Рэйчел растоптала его своими каблучками, однако оно находилось по-прежнему на месте и было все так же одержимо спортом. Больше не видеть Рэйчел ежедневно было физически больно. Но я жил воспоминаниями о тех неделях, которые мы провели вместе. Мне так не хватало ее, что даже дышать было трудно. Но это не та причина, что поставит меня на колени. Чтобы отвлечься от боли, которую причинили мне ее прощальные слова, я старался максимально себя загрузить. Вставал до рассвета и спешил на пробежку. Тренировался с Джеком как одержимый. На работе пахал до изнеможения. Дома тоже находил занятия. Я не оставлял себе ни минуты свободного времени, чтобы не думать о Рэйчел и нашем последнем разговоре. Все излишки энергии направлял на планирование будущего. Я решил доказать миру, что я не бездельник, что больше не намерен опускаться или сидеть и оплакивать несостоявшуюся версию жизни. Вместо этого использую свои таланты, чтобы изменить хоть что-то, внести свой вклад. Мой опыт не обуза, как я верил раньше, а то, что отличает меня от других. Составив список университетов, которые предлагали учебные курсы по подготовке спортивных менеджеров, я прилежно написал заявление на весенний семестр. Свои эмоциональные эпистолы я дал прочесть Фионе и Элли и отправил их своевременно до 15 сентября. Потом оставалось только ждать и надеяться, что хотя бы один университет предоставит мне стипендию. Я взял в супермаркете дополнительные часы и каждый сэкономленный доллар перечислял на банковский счет. Когда в конце сентября Уилл пригласил нас с Джеком на свой парусник, я чувствовал себя другим человеком. Тело стало сильнее и легче, а мускулы выглядели почти такими же рельефными, как в старших классах школы. Вбегая босиком по трапу на Джульетту, я ощущал себя тренированным и полным энергии. Если бы еще избавиться от эмоционального балласта, который я по-прежнему таскал с собой. На паруснике все напоминало о Рэйчел. О том дне, когда я понял, как много она для меня значит. А потом, к сожалению, явился к ней домой пьяным. В моей голове вновь зазвучал тихий голос, который так никогда и не умолк полностью. Который постоянно нашептывал, что я совершил ошибку, легко отпустив Рэйчел и не стараясь больше с ней контактировать. Предпринятые в последний месяц меры, чтобы забыть ее, ничего не дали. Хотя я и взял себя в руки, Рэйчел по-прежнему присутствовала в мыслях. Она оставила в моей жизни зияющую пробоину, которую не могли заполнить ни спорт, ни терапия, ни общение с друзьями. Пожалуй, она права. Мы никогда не были друзьями. Мы были больше, чем друзья. И я не мог не представлять воображение, как выглядело бы это больше, если бы Рэйчел дала мне настоящий шанс, если бы не сбежала, сломя голову. «Привет, дружище!» Я ударил по протянутой ладони Уилла и вручил ему принесенный с собой пакетик банановых чипсов. Джек, стоявший позади меня, опустил на палубу упаковку безалкогольного пива и тоже поздоровался. Уже месяц в моем присутствии друзья из солидарности не пили алкоголь, что меня радовало. Я неспешно скользнул взглядом по палубе. Вот и лестница. Перед внутренним взором предстала Рэйчел в откровенном бикини, как она перекинула ногу через борт и начала спускаться по ступеням. Наклонившись над ограждением, я видел, как она болтыхается в воде, глядя на меня снизу вверх. А вдруг я бы в тот вечер не явился к ней? Вероятно, тогда я не изменил бы круто свою жизнь, не записался бы на сеансы психотерапии. Нужно было совершить ошибку, чтобы, наконец, прозреть. Я вздохнул и повернулся к друзьям. «Ты в порядке, Блейк?» Джек испытующе посмотрел на меня. «В полном», — отмахнулся я. «Просто подумал, что давно здесь не был. В последний раз, когда мы всей командой красили», — закончил вместо меня Уилл. Я кивнул. «Еще раз спасибо за помощь», — добавил Уилл. «Я рад, что смог восстановить Джульетту еще до конца августа. Мы, наконец, снова выйдем в море». Джек раздал бутылки, стараясь надолго не выпускать меня из поля зрения. Он всегда чувствовал, что творится у меня в душе. «Ты должен реально гордиться тем, чего добился за лето, Уилл». Джек поднял свое пиво, чтобы стукнуться с другом. Я тоже поднял бутылку, однако Уилл вдруг слегка смутился и покраснел. «Вообще-то...» Он откашлялся. «Есть и другой повод отметить. Ради него я вас сегодня и пригласил». Мы с Джеком переглянулись. Уилл поскреб трехдневную щетину. «Старик, давай же, колись!» Хмыкнул я, уже догадываясь, о каком грандиозном событии хочет объявить друг. «Мы с Лив помолвлены». Его лицо вдруг просияло. «Ух ты! Поздравляем!» Я вскинул вверх кулак. Джек подошел к Уиллу и обнял его. «Так я и знал», — растроганно произнес Джек. «Вы всегда были созданы друг для друга. Дату свадьбы уже выбрали?» «Нет. Все произошло совсем недавно. Нам нужно время. Сначала немного попутешествуем, заново найдем общий язык, где-то в следующем году». «Что ж, неплохо». Я тоже притянул Уилла к себе и похлопал по спине. «Ты сделал предложение тут, на Джульетте?» Уилл улыбнулся еще шире. «Нет. Это Лив сделала мне предложение». Мы с Джеком на миг лишились дара речи. «Грандиозно!» — наконец проговорил я. «Вполне в духе Лив. Никогда не знаешь, какой сюрприз она преподнесет». «Трепещастие!» Джек почесал в затылке. «Именно то, что я сейчас чувствую. Прямо в точку». Я вопросительно посмотрел на него. «А, это такое словечко, которое... ну... кто-то придумал, и оно идеально подходит к нашей ситуации». Я сразу понял, кого он имеет в виду. «Кто-то. Случайно не девушка с длинными каштановыми волосами и смертельно жалящим язычком. А еще она предпочитает обувь на высоком каблуке». Джек пожал плечами. «Прости». «Ничего. Все уже в порядке». Я повернулся к друзьям. «Можете спокойно упоминать Рэйчел в моем присутствии». Джек с Уиллом недоверчиво переглянулись. «Вы же сами утверждали, что меня в последнее время как подменили. И я действительно чувствую себя прекрасно». «Ты можешь быть в хорошей форме и тем не менее переживать расставание», — сказал Уилл. «Никто тебя не упрекнет». Уж он-то знал, о чем говорит. «Конечно, я скучаю», — вздохнул я. «Постоянно о ней думаю. У меня ничего подобного ни с одной женщиной не было. И спрашиваю себя, может, я мало приложил усилий, слишком быстро сдался?» «Не упрекая себя, Блейк», — Джек положил руку мне на плечо. «Похоже, Рэйчел просто не хотела отношений ни с тобой, ни с кем-либо другим. Марли сказала, она всегда была такой. Ты не виноват, что так вышло». Я пожал плечами. «Так или иначе, сегодня мы здесь, чтобы поздравить Уилла и Лив. Давайте этим займемся». Щеки Уилла снова зарделись. «Ну что, отчаливаем?» Я сделал галантный жест рукой в направлении штурвала. «Прошу вас, капитан». Мы с Джеком так давно дружили с Уиллом, что мореплавание уже и у нас было практически в крови. Вскоре Джульетта была готова к отплытию. «Если кто-то хочет еще раз посмотреть новости или отправить сообщение, пользуйтесь моментом», — объявил Уилл спустя несколько минут. «В море связи не будет». Я достал из кармана телефон и хмыкнул. «Помните, как мы едва не перевернулись? Так вместо того, чтобы затыкать пробоину, все в отчаянии вскочили на палубу и стали прыгать с телефонами, чтобы поймать сигнал». Джек рассмеялся. «Да, раньше без телефонов было проще. Иногда подумываю купить вместо смартфона простую трубку, чтобы только звонить». Я закатил глаза. «Да ты без смартфона жить не можешь. Вы с Марли постоянно друг другу пишете». Джек посмотрел на меня с возмущением и повернулся к Уиллу, ища поддержки. Однако тот лишь пожал плечами. «В чем-то он прав». Я взглянул на экран и обнаружил, что действительно пришло уведомление об электронном письме. Пульс сразу участился. А вдруг досрочное подтверждение от одного из университетов? Я сделал глубокий вдох и открыл письмо. Тема. Мальчишник Девона. В октябре нас ждет самая отвязная вечеринка всех времен. Следующий уикенд принадлежит нам. Все заказано и оплачено. Сбор в пятницу. Аэропорт Сент-Джона, 11 утра. Не забудьте, подготовку держим в секрете от Девона. Рты на замок. В пятницу я похищаю его и привожу с собой. Предупреждение. Стрип-клуб принимает только американские доллары. До встречи. Ранджит». Какое разочарование. Я сразу поник головой. Черт, совсем забыл. «Что случилось?» — спросил через плечо Джек. «Мой двоюродный брат Девон в октябре женится. А в следующие выходные состоится мальчишник. На весь уикенд», — театрально простонал я. «А ты не можешь в последний момент отказаться, если нет желания идти?» — спросил Джек. «Нет, я уже заплатил. Приятель Девона Ранджит все заказал еще в апреле». «А где пройдет мероприятие?» — спросил Уилл, который стоял у штурвала. Место проведения мальчишника в имейле не было указано. Однако я смутно припоминал, что в групповом чате мы в свое время об этом договорились. «В Нью-Йорке?» Хотя я и был сосредоточен на жалости к себе, от того, что придется провести весь уикенд с занудными друзьями Девона, от моего внимания не ускользнуло, как Джек с Уиллом переглянулись. «В Нью-Йорке!» — вскрикнул я. Так громко, что несколько чаек с криком взлетели с поверхности воды. «Все в порядке, старина?» — озабоченно переспросил Джек. «Да, конечно!» Я провел рукой по лицу. «Значит, на следующей неделе предстоит лететь в Нью-Йорк? В город, где живет Рэйчел? А в чем проблема? Тоже мне великое дело. Вот только, кажется, мое тело решило, что проблема большая. Колени внезапно подкосились, и пришлось вцепиться в ограждение. Сердце колотилось в такт крыльям чаек, которые беспокойно метались вокруг. Паруса Джульетты натянулись, и Уилл направил лодку в бухту по Самокуоде. Ветер ударил мне в лицо, буквально продул насквозь, как бы не унес с собой. Внезапно я потерял точку опоры. В последние недели я наметил новую цель в жизни. А тут вдруг снова выяснилось, что мое будущее неопределенно.